Глава восьмая. Разбудила меня рано-рано Глаша. Как выяснилось, сама она спала в мастерской. Была такая изба на задах, сразу за кухней. Одна большая комната, печь в центре, по стенам полки и деревянный верстак из толстенного бруса. Тут жил Фирс, чинил всю домашнюю утварь. Когда по зиме телилась корова, тут же огораживали теленку уголок, чтобы не замерз. У окон была его лежанка, палати, тянущаяся во всю ширину избы. А вот за печью, отгороженная занавеской, стояла кровать Глаши. Моя единственная подруга рассказала, что сначала жила в доме у барыни, как и я. Но потом комнату решили переоборудовать под гостевую из-за того, что как-то сын хозяев привез друзей, и их следовало где-то расположить. В доме было еще одно крыло. Как поведала Глаша, там есть комната хозяйского сына и кабинет. Но вход в то крыло через гостиную. Сейчас дверь закрыта, а ключ держит у себя домна. Раз в неделю Глаша и еще одна женщина из деревни получают ключи и идут мыть там все. А хозяйка проверяет после. Часто это занимает весь день, поскольку вылизано там должно быть, по словам барыни, как причиндалы у кота. «А чего там мыть, коли никто не живет? Поинтересовалась я. «Барыня больно Петра Осьпыча ждет. Сына, значит, ейного. Когда не во злобе, много про него рассказывает. Учится он в самом Петербурге». Последнюю фразу Глаша произнесла так, будто и сама гордилась этим фактом. Так вот, ранним утром она подняла меня и заставила собираться быстрее обычного. Барин и барыня ни с того ни с сего решили с раннего утра уехать в Троицк по делам. А сейчас нужно было быстро накормить их и в дорогу еды положить. А мне, само собой, барыне надо было саквояж с вещами собрать, поскольку ночь следующая им ночевать придется в этом самом Троицке. «Глаша, ты подсоби мне с одеждой, я ведь даже не знаю, чего ей собирать-то». После того, как я барыню одела, и мы скоро с подругой принесли с кухни на стол завтрак, потащила ее с собой в покои моей душемучительницы. «Как чего?» — важно засуетилась Глаша по спальне, открывая шкаф. Достала снизу квадратный, похожий на небольшую деревянную коробушку, саквояж, на дно уложила чистую ночнушку, спальный чепец с завязками под горло, потом шерстяное платье на случай, если хозяйке придется переодеться. Туда же Глаша положила небольшой молитвослов и перчатки. Закончила она сбор тревожного во всех смыслах чемоданчика шляпками. Оказалось, без шляпок нынешняя дама не имела права показаться в приличном обществе. Ехала домна в очень тяжелом, богатом парчевом платье темно-синего ее любимого цвета. С собой Глаша положила платье попроще. Не в смысле красоты, а по тяжести. Лиловое, тоже щедро украшенное лентами и тесьмой с шелковым поясом. Шляпки под цвет платьев. «Их не совать в саквояж-то, только в шляпную коробку», — учила Глаша, споро устанавливая две круглых коробки на дорожную сумку. Она металась в поисках ленты, чтобы связать этот багаж в одну удобную для переноски конструкцию. «А как ты угадываешь, чего с собой класть?» — поинтересовалась я. «Сказано ведь, по делам, коль бы в гости барыня бы загодя засобиралась. Новое платье бы надо было пошить, шляпку к им. Может, какие даже украшения надо было бы заказать с Петербургу?» Поблагодарив свою палочку-выручалочку, я даже обняла Глашу, потому что та настолько от души помогала мне, что в груди стало тепло. Во дворе Фирс запрягал двух вороных лошадей в самую настоящую карету. Да, я видела уже коляску или бричку. Даром мне не разобраться в названиях этих транспортных средств и чем они отличаются друг от друга. Но карету, ее я узнаю точно. Я хотела спросить, поедет ли Фирс, чтобы, наконец, побыть одной. Ходить туда, куда хочется, делать, чего хочется, да и почитать документацию хозяйки мне страсть как хотелось. А еще хотелось в город. За столом в это время как раз и велся тот самый разговор, который открыл мне глаза на эту странную семейку. Пошли мы тихо и встали у входа в гостиную, чтобы в любой момент наши хозяева, вспомнив о чем угодно, могли заставить нас выполнить очередное поручение. «Так не по моей воле мы живем в этой тмутаракане, Осип!» Намазывая на белую булку сливочное масло, а поверх него и варенье, заявила домна. Она, как всегда, сидела спиной к коридору, но лицо хозяина мне было видно отлично. Чем тебе тут плохо, Домна? Всю жизнь душа в душу живем. Вон какое имение, сколько деревень, сколько достатка. Начал было совершенно спокойно мужчина, попивая горячий чай. В этот раз прямо из кружки. Обычно они наливали чай в блюдце. Мизинец его смешно топорщился в сторону. «Всё плохо, Осип Германович!» Вместе с льдинкой в голосе хозяйки я заметила, что звать его она начала по отчеству. Я знала, что, когда супруги переходят на отчество, доброго не жди. «Домнушка, ну хорош уже. Годы живем, а ты все только жалишься и жалишься на жизнь свою. Ведь Богу лучше знать, кому, куда». Мы так и не дослушали о направлении и распределении Божьим со слов барина, потому что Домна взревела, как ужаленный медведь. «Кабы не мой батюшка, кой твоему батюшке должен был чем-то, не видать бы тебе ни меня, ни моих деревень. Култыхался бы ты тут со своей мастерской, как ремесленник без рода, без племени. Я-то надеялась, что останусь в Петербурге, а оно вон как оно повернулось-то!» Домна высказалась и завыла. Я посмотрела на Глашу, стоящую рядом, но та даже не поменялась в лице. Из этого следовало, что драма сия разыгрывается в этих стенах нередко. «Не чем-то должен был твой батюшка, а жизнью своей, кою мой сберег», — опять же спокойно и робко ответствовал барин. Мне показалось, что он хотел еще что-то добавить, но по лицу хозяина поняла. Знает, что хорошим это не закончится. Слишком большой был опыт владения этой взбалмошной старухой. «И деревни мои, и деньги мои на счетах, из деревень, что идет, все мое», — не унималась Домна. А Осип Григорьевич подозвал к себе Фирса и тяжело, видимо, от больной спины, поднимался со стула. «Твои, твои, душенька, токмо нам уже нечего делить. Сын-то у нас общий, а значит, все его будет», — завершил он и, держась за локоть Фирса, направился к выходу. «То-то нече срекать, нече даже говорить, что право отменить», — выдохнула она ему в спину. Я замерла. Значит, разговоры уже идут? Осип совсем не глуп, если может по каким-то записям или слухам, а может и по настоящим новостям, из столицы делать выводы. Это вовсе не предсказание, а анализ. «Гланя, где эта подучая наша?» Не поворачиваясь, взревела Домна. «Тут я, барыня». Я отозвалась только тогда, когда Глаша меня подтолкнула вперед. Даже не думала, что мне будут навешиваться все новые и новые клички. «Всё собрала», — Домна допивала чай. «Всё, барыня», — заметив, что Глаша уверенно кивает, подтвердила я. «Из дому ни ногой, к реке тем более. Занавеску, что я вышивала, не трогай. Криво и косо выйдет без меня. Лучше половики постирайте». Голосище хозяйки с каждым словом становился тише и спокойнее. «А как их стирать, коли ей к реке запретили, барыня?» — уточнила Глаша. «В реку ее не пущай. Головой отвечаешь. Приеду, проверю, чтоб все до одного на заборе сохли». Домна уже было собралась вставать, но вдруг вспомнила. «В лавку к Дерюгину сходите». Он обещал шерсти битой привезти. «Наши там 3 мешка. И глядите мне, чтобы вся до клочка была черная, как вороново крыло». «Хорошо, барыня?» Утвердила задание, как принятое, Глаша, не дав мне вставить, что нам не велено ходить куда-либо из дому. «Из дому не ногой, но в лавку идите, к реке не ногой, а половики постирайте. Самая настоящая дура», — думала я, пока она вставала из-за стола. Потом мы проводили Домну на улицу, и там она еще 15 минут проверяла багаж. Как только карета тронулась, мы с Глашей, не сговариваясь, будто по счету, сели на крыльцо и выдохнули. А потом посмотрели друг на друга и засмеялись. А зачем тогда саквояж к коробкам привязывали? Все равно она проверила. Не задавая вопроса на самом деле, а просто в воздух сказала я, констатируя факт, что хозяйка — дуреломка и самодурка. «Она всегда проверяет. Но если не завяжешь, еще и по спине получишь», — ответила Глаша. «Идем чаю попьем. Там на столе столько варенья, а потом в город», — подытожила я, взяв Глашу под руку. «Нет, ты чего?» — уперлась Глаша вначале. «А мы быстренько. Никто и не увидит. И все же варенье Нюрке есть. Ее и так вон как раздуло с варенья-то». Мои веские вводные дали Глаше уверенности, и мы хохоча побежали в дом.